Глава 6. Наутро я позавтракал в ближайшем кафе и поспешил на вокзал. Дирижабль был полупустой. Видимо, в этом направлении редко летали. От девушки, которая пришла предложить мне чай, я узнал, что дирижабли летают из Екатеринбурга в Киров всего раз в неделю. Я порадовался, что приехал вовремя зачищать разлом, а то пришлось бы добираться с пересадками. В 3 часа дня дирижабль опустился на вокзал Кирова. С неба сыпался мелкий снег, а сильный ветер закручивал его в небольшие вихри. Я вышел на улицу и позвонил Егору Смирнову. — Привет, Костя! Ты уже приехал? — вновь закричал он в трубку. — Да, я на вокзале. Куда мне дальше? — Стой там! Я сейчас заберу тебя! — Зачем? Я сам доберусь. Я не успел договорить, потому что он уже сбросил звонок. Ну ладно, подожду. В ожидании Егора я решил пройти по округе и осмотреться. Город мало чем отличался от остальных городов империи. Те же дома, дороги, люди. Однако вскоре я набрел на целую вереницу небольших магазинчиков. В них продавали сувениры и различные сладости. Я сразу же набрал 2 бумажных пакета гостинцев Даши, деду и Марии Ильинишне. Сам того не осознавая, я считал ее уже частью нашей семьи. Мне стало казаться, что она всегда была с нами. Когда вышел из очередного магазинчика, зазвонил телефон. Это был Егор. — Алло, Костя, ты где? Я подъехал к вокзалу. — Сейчас буду. Еще издали я увидел Егора, который стоял у шикарной дорогой машины и махал мне 2 руками. «Я рад, что ты здесь! Ох и погуляем!» Мы обменялись рукопожатиями. «Ну, насчет погуляем не уверен. Мне надо возвращаться. Сам знаешь, учеба, зачистки. На отдых времени совсем нет», — признался я, хотя сам был не прочь задержаться здесь на 2-3 дней. «Ну вот, а я-то надеялся». «Но сегодня у меня вечер свободный», — заверил я, отчего на лице юноши расплылась улыбка. Автомобиль был совсем новенький, поэтому внутри до сих пор пахло новой кожей. За рулем сидел водитель, который поздоровался со мной и обратился к Егору. «Егор Павлович, куда едем?» «В мастерскую, Веня», — важно кивнул тот. Мастерская находилась в самом центре города. Поэтому, пока мы ехали, Егор провел для меня мини-экскурсию. Больше всего мне понравилась пешеходная улица, возле которой мы проезжали. На ней стояли необычные статуи и различные старинные автомобили. Как только мы подъехали к зданию, в котором располагалась мастерская, я сразу понял, как богат род Смирновых. Во-первых, это было самое красивое здание в этом городе, по крайней мере, из всех, что я успел увидеть. Во-вторых, оно располагалось между городской ратушей и центральной площадью, то есть занимало очень выгодное и престижное место. К тому же Егор сказал, что здание принадлежит им уже несколько поколений. На входе нас встретило 2 охранников. Они доброжелательно поздоровались с Егором и очень настороженно отнеслись ко мне, но проверять не посмели. «В первый раз вижу, чтобы мастерские так охранялись», — сказал я Егору, кивнув на камеры, натыканные повсюду. «Мы выполняем различные артефакты, в том числе очень опасные, которые не должны попасть в чужие руки». «В смысле? А в какие руки обычно попадают ваши артефакты?» — заинтересовался я, когда мы прошли коридор и оказались у лестницы, ведущей вниз, а рядом с ней находился еще один пост охраны. «По заказу императорского дворца», — вполголоса пояснил он и повернулся к охранникам. «Запишите в журнал, что со мной прибыл граф Родионов Константин Сергеевич». 2 охранников кивнули, но все равно пристально рассмотрели меня с ног до головы. Мы с Егором спустились на цокольный этаж и очутились в огромном, хорошо освещенном зале. Везде располагались стеллажи, столы, какие-то стеклянные кубы, ящики и сейфы. Однако во всем зале я увидел только двоих человек. К одному из них мы и направились. «Дядя Алик, это и есть тот самый Костя Родионов, про которого я говорил», — сказал Егор. Пожилой мужчина, скрючившись, сидел за столом и, глядя в лупу, иглой ковырялся в каком-то механизме. «Минуточку, одну минуточку», — еле слышно проговорил он, не отрываясь от своего занятия. Мы с Егором замерли, стараясь даже не шевелиться, чтобы не помешать мастеру. Прошло пару минут, и он, наконец, удовлетворенно крякнув, выпрямился и посмотрел на нас. «А вы и есть тот самый призрачный маг, про которого Егорка мне все уши прожужжал!» Улыбнулся он, встал и протянул мне руку. «Ничего я не жужжал!» — обиженно буркнул Егор. Дядя Алик не обратил на него внимания, а показал мне на кресло напротив его стола и предложил. «Прошу, присаживайтесь!» «Благодарю!» — кивнул я и опустился в продавленное кресло, подлокотники которого были засалены до блеска. Он убрал механизм в деревянную коробочку и вытащил из ящика стола сверток. Развязав кожаный ремешок, он откинул бархатную ткань и показал мне ограненное яйцо. «Однажды я уже делал такой артефакт, но он предназначался для воина из императорской стражи. В те года было очень неспокойно, поэтому требовалось много стражников, но за короткое время их было невозможно подготовить. Поэтому я нашел в записях своего деда артефакт, который позволяет размножить объекты, но только созданные призрачной магией. Признаюсь честно, над первым артефактом я трудился пару лет, но сейчас справился за пару дней. Вот что значит опыт!» — усмехнулся он и протянул мне камень. «Возьмите, попробуйте». Я встал, осторожно взял прозрачный камень в виде яйца со множеством мелких граней. «Я взял на себя смелость и изготовил самое большое число граней, которое уместилось на этом камне. Дело в том, что от количества граней зависит, сколько копий вы сможете создать», — пояснил он, будто прочитал мои мысли. Я кивнул и, повертев артефакт в руках, спросил: «А как он работает?» Дядя Алик не успел ответить, так как ко мне тут же подошел Егор и, забрав камень, сказал: «Я покажу». Он отошел от нас на несколько шагов и сформировал в левой руке бокал. Затем поднес яйцо вплотную к призрачному бокалу. Я замер, пристально наблюдая за его действиями. Вдруг артефакт вспыхнул, и в ту же секунду вокруг Егора, на расстоянии 2 метров, прямо в воздухе появились бокалы. Егор медленно опустился на корточки и поставил свой бокал на пол. Остальные бокалы тоже опустились на пол. «Ну вот, получилось», — с довольным видом сказал парень. «Невероятно!» — вырвалось у меня. Я подошел к одному из бокалов и уже протянул руку, но он пропал, как и все остальные. «Моя магия еще не такая сильная, поэтому долго без моей энергии бокал не может простоять», — извиняющимся тоном проговорил Егор. В это время к нам с кряхтением приковылял дядя Алик и предложил: «Костя, теперь ваша очередь. Только попробуйте сначала с чего-нибудь менее энергозатратного, потому что если у вас появится сразу 22 меча, то энергию вашу заберет не один меч, а все 22. Не хотелось бы мне звать сюда лекарей, чтобы привести вас в чувство». Моя магия была связана только с оружием, поэтому я подумал и решил умножить кинжалы. Егор еще раз продемонстрировал для меня, как сделать копии, и они с дедом отошли подальше. Я сформировал кинжал и приложил его к одной из граней прозрачного яйца. Прошла секунда, 2, 3. Начал было я, но в то же мгновение камень загорелся, и вокруг меня в воздухе появились кинжалы. Дядя Алик и Егор с облегчением выдохнули и ударили по рукам. Я повернул кинжал в руке, и остальные кинжалы с точностью повторили мое движение. Убрав яйцо в карман, я перекинул кинжал в другую руку, и остальные тоже сместились. А как мне управлять ими, кроме того, что они просто повторяют мои движения? — спросил я у дяди Алика. — Этого я не знаю. Моя задача — сделать артефакт, а с призрачной магией я не очень хорошо знаком. В академии я обучался лишь управлять водной стихией. — развел он руками. — Понятно. Тогда сам разберусь. Я вытащил яйцо из кармана, еще раз внимательно рассмотрел его. Из чего он сделан? — Камень из разлома, конечно же. Ничто в нашем мире не сможет заменить по энергии руду из разлома. Я очень надеюсь на то, что в новых разломах будет еще больше полезных ископаемых. — Похоже, только вы рады новым разломам, — усмехнулся я. — Да, и я их совсем не боюсь. Сам в молодости состоял в гильдии. Сейчас возникли сложности только из-за того, что недостаточно гильдий. Ну, ничего, это дело быстро решается. Всего лишь надо в каждой магической академии формировать свои сильные гильдии и ходить на охоту. Конечно, лидером должен быть опытный боец, но рядовыми могут служить и обычные студенты, которые научились азам своего вида магии, — ответил дядя Алик и вернулся за свой стол. — Вы правы, гильдии катастрофически не хватает, — кивнул я и уточнил. — Егор сказал, что артефакт мне обойдется в 3000, это верно? — Да, 3. Для чужого человека назвал бы 5, а вам, как другу моего дорогого племянника, я сделал скидку. — Спасибо. Я достал нужную сумму и протянул ему. Старик не стал пересчитывать, а сразу убрал в ящик стола и пожелал мне хорошей дороги. Я еще раз поблагодарил за работу и в сопровождении Егора направился к лестнице. Теперь мне предстояло научиться управлять копиями, а потом можно и одному ходить на зачистки. Мы поднялись на первый этаж, вышли на улицу, и Егор предложил сходить куда-нибудь поесть. Я согласился, хотя сгорал от нетерпения начать упражняться с артефактом. Подняв воротники, чтобы спастись от усилившегося снега, мы поспешили к ресторану с вывеской «Малинка». — Здесь рыбу очень вкусно готовят, на углях, — сказал Егор, когда мы забежали внутрь. Швейцар закрыл за нами дверь, забрал пальто и проводил в один из залов большого ресторана. Здесь было очень красиво. Позолоченные канделябры, мягкие красные дорожки, белоснежные скатерти и стулья с резными спинками. Егор, по всей видимости, здесь бывал частенько, поэтому к нам подошел официант и, поздоровавшись, спросил, подавать как обычно или чего-то новенького. Егор посмотрел на меня. Я кивнул и ответил, что доверяю его выбору. «У меня есть пропуск на тренировочный полигон. Не хочешь сходить?» — спросил Егор после того, как официант поспешил на кухню. — Хочу, конечно. Надо с артефактом поупражняться, — кивнул я, рассматривая винную карту. — Ты обещал научить меня создавать хоть какое-то оружие, — несмело продолжил он. — Научу. По крайней мере, на кинжал хватит пары часов упражнений. — Отлично, — воодушевился он. Вскоре нам принесли запеченную семгу в сливочном соусе, картошку с грибами, тушеную в глиняных горшочках, и большую тарелку с сырной и мясной нарезками. Егор был прав. Готовили здесь вкусно. Пока ели, он засыпал меня вопросами о призрачной магии и зачистках в разломе. Я с готовностью отвечал на все его вопросы, так как видел, как горят его глаза при упоминании меча или арбалета, с помощью которых я охочусь. «Как бы я хотел побывать в разломе!» — мечтательно проговорил он, будто говорил о каком-то райском месте или курорте. Моему другу Никите хватило одного раза, чтобы больше никогда не возвращаться туда. Притом он четверокурсник и достиг оранжевого ранга. Я понимаю, что меня никто не пустит в разлом, но очень хочется испытать себя. Твоя семья занимается очень сложным и серьезным ремеслом, поэтому будет лучше, если ты посвятишь себя артефакторному делу. Охотников много, а хороших артефакторов на пальцах пересчитать, — сказал я, с наслаждением уплетая сочную рыбу. — Ты говоришь, как мой отец, — горько усмехнулся Егор. — Он даже слышать не хочет о том, что я хочу заниматься чем-то другим. Если у меня быстро получится кинжал, ты научишь меня создавать меч? — с надеждой спросил он. — Посмотрим. Но, судя по бокалу, твои изделия недостаточно напитаны энергией, а оружие требует достаточно больших вложений, особенно в бою, — предупредил я. — Я это понимаю. Но мне так неинтересно заниматься бытовой магией, что просто давно перестал стараться и с нетерпением жду окончания академии, чтобы пуститься в свободное плавание. Хотя какое может быть свободное плавание, если я буду привязан к мастерской, точно так же, как и остальные члены моей семьи? Повезло только старшей сестре, которая вышла замуж и уехала жить в столицу. Да не вешай нос, все в твоих руках. Но лучше старших слушать, чем совершать собственные ошибки, — нравоучительно сказал я и с довольным видом откинулся на спинку стула. После сытного обеда мы вышли из ресторана. На улице совсем стемнело, но уже повсюду зажглись фонарные столбы с тусклым желтым светом. Егор заранее вызвал машину, поэтому мы забрались на заднее сиденье и поехали на тренировочный полигон. Полигон был небольшой, но места было достаточно для тренировки. Мы заплатили за вход и прошли внутрь. Было видно, что это место пользовалось популярностью, поэтому все манекены, стоящие вдоль стены, представляли собой жалкое зрелище, обожженные в порезах, дырах, с оторванными руками и ногами. Стены и пол полигона маги тоже не пожалели. — Я готов, — сказал Егор и встал в центр полигона. — Если готов, то давай пробовать, — кивнул я. Объяснив, что следует делать, я отошел в сторону и наблюдал. Кинжал у Егора получился быстро, но даже находясь в руке, оружие быстро пропадало. Промучившись больше часа, Егор удрученно произнес: «Мой удел — кастрюли и вилки». «А вот и нет. У многих на моем курсе долго не получался кинжал, а у тебя — с первого раза. Поупражняешься, и все получится», — успокоил я его и, оглянувшись, прошептал: «А раз уж мы здесь, то грех не воспользоваться возможностью». Вытащив из пространственного кармана артефакт, я накинул на себя броню. Ошеломленный Егор присвистнул. «Твоя броня стала еще внушительнее, чем была на соревнованиях. Ты весь сияешь и переливаешься». «Да, с того времени я поднял свой ранг», — кивнул я и поднес артефакт к груди. Мы с Егором замерли, неотрывно глядя на прозрачный камень. Когда уже прошло достаточно времени, но ничего не произошло, Егор сказал: «Завтра снова пойдем к дяде Алику. Что-то артефакт не работает». «Работает, просто нужно время, наверное». Я уже хотел убрать артефакт на место, но тут он вспыхнул, и друг за другом появились 22 кристальных воина. Они закрыли меня плотным кольцом и не двигались, только правая рука была прижата к груди. «Вот это да!» — вырвалось у изумленного Егора. Я протянул руку и дотронулся до одного из них. На ощупь он был в точности, как моя броня, такой же твердый и холодный. «Как же вами управлять?» — прошептал я, разглядывая своих воинов.